Я прочитаю кратенькой моей проповеди первое послание к Коринфянам, 4 главе, 9 стих, 10. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Ну вот, особенно вот на эти слова хочу остановиться, побеседовать, друзья. Кто лучше выглядит? Кто приятнее, друзья, безумный или мудрый? Безумный. Ну, кому нравится безумный? Вот зайди к нам какой-нибудь безумный, да? И тут будет беспорядок бесконечный. Обязательно Александр Туней его постарается вывести отсюда. Или как, братья и сестры? Кем бы я хотел быть? Это потому, что мы прочитали, конечно. Павел говорит, мы безумны Христа ради. А кто, на кого он обращал внимание, говорил, а вы мудрые во Христе. Вот как понять, друзья, если бы не было вот этого во Христе, то это было бы понятно. Вот. Даже вот такими пояснениями, допустим, в первой главе, первое послание к Коринфянам, здесь говорится так. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Здесь немножко понятней, правда? Понятней. Вот сразу вот посмотрим мы сейчас вот друг на друга. И кто мы? Это вот последнее время, сейчас еще. Уже есть у нас музыканты, профессионалы, окончили и училище, и, может быть, даже и высшие учебные заведения музыкальные и прочее. Но это есть. Может быть, инженера есть, может быть, бухгалтеры есть. Мы прожили время прошлое, вот в советскую власть, друзья, не давали нашим детям больше 10 классов дальше учиться, не давали. И когда такое достигали, и такое было у нас, они часто на нас говорили, а кто вы? Кто вы? Ну кто вы там? Темнота. А потом еще обзывали мракобесы под маской. Вы язва общества. А на самом деле не давали хода. Я вот так думаю, нужно ли это было так или не нужно. А апостол Павел выучился. И выучился неплохо. У ног Гамалиила. Какое его образование было, если сравнить с современным? Ну, по-моему, выше среднего. И он говорит, прочитаю филиппийцам, и он говорит так. Ибо что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его». Здесь имеется в виду и религиозное обучение. Вот он был и фарисей, и гонитель церкви, и непорочный по правде законной. А вот ради Иисуса Христа все это отверг. Да и ученость свою до того отверг, что однажды Фест, царь, по-моему, Фест или Агриппа, сказали ему: «Павел, великая ученость довела тебя до сумасшествия». До сумасшествия. И вот не знаю, когда он сказал вот эти слова: «Мы безумны Христа ради». А на Коринфян, на верующих: «А вы мудрые во Христе». «Мы немощные, а вы крепкие». «Мы в славе, вы в славе, а мы в бесчестии». И вот так и понимай, братья и сестры. Вот из этих коротких слов нетрудно выбрать, определить, где же правильный путь, кто же пред Богом верный, кого же Бог употребляет себе на служение, каких Бог избирает, чтобы были домостроители Церкви Христовой, и чтобы были благовестники, и чтобы шли в небо. Каких избирает? Ну, трудно такое слово применить. Безумных. Безумных. Трудновато. Это вот сейчас по теме я говорю, и вы не будете на меня сердиться. А вот так скажи: ну, безумный, иди сюда. Ты что, как? Да нет, ты счастливый. Ты как раз тот, который нужен Иисусу Христу. Тебя Господь призывает, потому что ты безумный. Мы были на конференции вот 2 дня. Это было очень благословенное общение. Я не знаю, как кому. Я сидел и сильно радовался. Трогательно было до слез. В наше время такое Господь допускает, дозволяет переживать, такое общение иметь. Все были довольны, не знаю, может, не все, но кто любит Господа, тот находил там чудесный покой, назидание, духовное наставление. И вот на второй день приехал брат с севера. Вот ханты, где живут. И вот он прочитал место Писания: один Бог, одна вера, одно крещение. И думаю, к чему он это читает? Прочитал так, и потом говорит: вот мы церковь из всякого народа, из всяких национальностей, со всякого сословия. Мы, говорит, с братом-служителем поехали на лодке по речке, поехали в одно место совершать крещение. Подъезжаем к этому месту, и прямо вот перед нами местный охотник, рыбак и знакомый нам. И он так это резко повернулся, описал круг и быстро умчался назад. Куда он ехал? Он остановил свой маршрут и вернулся. И вот брат спрашивает у меня, второй: что это такое? А этот брат, который ввел вот эту беседу, говорит: беда будет. Ну, почему беда будет? Да вот посмотришь сейчас, какая будет беда. Это, говорит, муж той сестры, которую мы едем покрестить. Ну ладно, какая там будет беда? Подъезжает к тому месту, правда, он уже вооруженный и такой разъяренный. Но что делать? Если бы были мудрые вот эти братья, развернулись бы, да и уехали. И уехали. И зачем вот это нужно? Нет. Подъезжают к берегу, выходят, начинают с ним разговаривать. вы что сюда приехали? Он так грубо, резко. Ну как что сюда приехали? Ты же знаешь, что мы никогда вас не объезжали, всегда заходили к вам. Не знаю, ничего не знаю. Ну, скала недоступная, грозная-грозная туча. Но этот брат говорит, слушай, ты нас пригласи и чайком попои. Ты же понимаешь, что если ты этого не сделаешь, для тебя будет большой позор. Порядок у вас – это неминуем. Так нельзя иначе. Он понимает, что нельзя не пригласить, иначе опозорится от своих же соседей там и единоплеменников. Заводит, заходите. Ну, посадил, значит, чай, угощает чай, мы беседуем. А он все равно такой свирепый. И вот один брат другому говорит, слушай, может быть, отменим? Нет, будем крестить. Ну, как креститься? Он с ружьем. Вот. А кто будет крестить, ты или я? Ну, один покрупнее немножко, а другой поменьше. Вот. Покрупнее тот говорит, это твой участок, твоя территория, тебе надо крестить. А поменьше этот говорит, слушай, ты же не справишься с ним, ты же неповоротливый, а я успею, и даже заградить успею, как-то оружие отвести в сторону или разоружить его. Давай ты крести. И вот заходим халат надевать, и никак не помиримся, кто же оденет халат. Вот. Ну и все-таки меньше большего убедил. Ты одевайся и сходите, крестите. Если что-то, ты ж понимаешь, я все равно не подведу тебя. Не подведу. Господь поможет. Пусть я жертвою стану. Ну, однако, мы приехали, надо сделать. Надо сделать. Бог повелел, все готово к этому. Ну, и он, этот муж, предупредил. Кто будет крестить? Убью и жену застрелю, обоих, тут же в воде. Охотник, профессионал, не промахнется. И этот меньший брат говорит, я хожу за ним, он круги вот так вот пишет, а я за ним, и все спрашиваю, когда ты будешь креститься? Когда же ты покаешься? А он видит такое дело, я, говорит, покоя не нахожу. Я уже не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. И ружье опускает, опускает. Поставил ружье. Мы стали беседовать. Он даже и не заметил, как брат уже покрестил сестру. И выходит. И мы, говорит, с ним зашли в дом, а он мне продолжает. Да я ее сегодня избивал. Она у меня живет, вон, показывает, там, где идол. Там, где скопище все. Она там живет с детьми. И я понимаю, что я зверь, я не человек. Но что мне делать? И продолжилась беседа. И уехали мирно. И он успокоился. Мы едем дорогой и рассуждаем. Но не безумие вот это вот. Ну зачем? Зачем подвергать себя под обстрел? Зачем вот так рисковать? А сколько такого? Сколько такого? Кто-то пережил, кто-то видел, кто-то слышал. Друзья, ну, действительно так. Действительно так. Вот еще раз читаю в этом же послании. Апостол Павел пишет. Первая глава 1 Коринфянам, 18 стих ниже. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Это как раз я продолжаю брата проповедь. Вот. Оставаться на кресте. А для погибающих слово о кресте – глупость, безумие. Юродство. Это какое-то сумасшествие. Жить-то можно по-другому. Зачем себя подвергать такой или опасности, или истязание самого себя? Зачем лишать себе удовольствий, удобств? Зачем? А для нас, спасаемых, сила Божия. Потому что так Бог усмотрел. Так Бог усмотрел. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Вы понимаете это, братья и сестры? Мудрость мира сего в безумие. И воздух весь заражен, и вода заражена, и птицы погибают, и звери. Нет никому покоя, потому что какая атмосфера? Где здравая экология? Все поражено. Но это ладно. Человек уже согласился, ладно, буду дышать. Пусть астма, пусть аллергия, пусть она пройдет, зима настанет. Оружие и водороды, и атомы, и нейтронные бомбы, и самолеты. Это не безумие ли? От чего? От мудрости. От мудрости. И вот поэтому, друзья, когда Бог мира, когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти неверующих. Опять вот юродством проповеди спасти неверующих. То есть так надо проповедовать, так надо пояснять, друзья, чтобы исчерпать всю премудрость Божию, а для мудрого человека, когда я проповедую, он может слушать и сказать, ну какие глупости говорит. Бог какой-то вселенную сотворил, а мы слышали, вот там что-то пытались в эти дни. Подземелья, громадные пространства вырытые, и там устрояли такое сооружение, чтобы доказать, что действительно посредством взрыва произошла Вселенная. Ну, что-то рванули, да не туда, и говорят, что все рассыпалось. И опять, посредством. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, а юродством проповеди спасаются грешники. Спасаются грешники. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божию силу, Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Я хочу возвратиться опять к этому. Мы безумны, а вы мудры. С кем разговаривает апостол Павел? Он разговаривает с верующими. Потому что говорит, вы мудры во Христе. Братья и сестры, может, кто-то не думал об этом, но ужас, страшный ужас, когда верующий и не становится безумным, а становится умным, но во Христе. Писание хорошо знает, проповедует очень хорошо, потому что учился. Сегодня компьютер помогает некоторым проповеди составлять. Мне однажды показал, Григорий Васильевич, да вам бы сейчас компьютер, да вы бы были вообще какой-то особый. Да вот тут смотри, раз, и вот она. Какую тебе проповедь надо? Я говорю, не надо. Безумные. В чем заключается, друзья? А те безумные, кто познал ум Христов. Это мы читаем в этом же послании, в первом послании. апостол Павел, 2 глава, говорит, когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в премудрости слова или мудрости, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Вот что надо понять, братья и сестры, потому что сколько мудрецов и баптистов, и православных, и пятидесятников. Сколько мудрецов, которые слились с миром, соединились с миром, и осуществилась дружба с миром, вражда против Бога. И сколько тех, которые успокоились, потому что мудрые, умные. А вот безумные, те всегда как будто бы вот и в пренебрежении, и уничижении они идут, когда вот этот брат свидетельствовал за это крещение. Братья и сестры, мы плакали. Я так заметил, многие плакали. И он плакал. Он такую еще мысль высказал. Мы бы могли уйти, но сатана наблюдал. Это такие места, где все построено на оккультных силах, где кишит, вот как будто бы кишит и держит людей вот в этой страшной сатанинской тьме. И сатана наблюдал, вы действительно пойдете и будете совершать крещение или испугаетесь ружья? И мы понимали, что уступить хоть немножечко, уступить навсегда поражение. И лучше быть безумными в глазах кого-то. Если бы даже застрелили, если бы застрелили, так бы сказали, зачем вы туда лезли? Зачем идти на рожон? Сколько раз нам говорили во время гонения? Зачем это вам? Я один момент расскажу, друзья. Мне 5 лет определили строгого режима. Я когда рассказывал так вот еще, не доходя до лагеря, это в ожидании приговора, определения. Я рассказываю, а один говорит, слушай, да я бы на твоем месте хоть один раз бы этих коммунистов обманул. Хоть один раз. Сколько раз они тебя обманывали? Сколько раз несправедливо судили? Да один раз обмани их. Пойди с повинной, скажи, все, я каюсь. Я иду на регистрацию. А там не говорили, что Бога отвергай, вот, откажись от Бога. Нет. Согласись исполнять законодательство о религиозных культах. Да иди, скажи. Они тебя отпустят, а ты опять станешь таким же. Я говорю, я таким не стану, потому что обмануть я не могу. А если я сознательно обману, я никогда уже не стану христианином. По-настоящему. Никогда. Они удивлялись. И так и называют. Какая глупость? Ну, безумный. Безумный. Есть возможность уйти. Есть возможность уклониться. Но уклонился бы я на 5 лет. И то, может быть, дьявол же смотрит за всем. Не то, что просто люди. Дьявол, который тоже понимает, где мы говорим правду, а где ложь. Братья и сестры, поэтому пусть Господь поможет нам. Вот когда кто-то из наших молодых, муж, жена, слышат, что даже родственники иногда укоряют наших сестричек, вот молодых мамочек, зачем тебе 9-й? Зачем тебе 7-й? Ну зачем? Опять. Ну безумные. Сколько лекарств? Сколько препаратов всяких, сколько. А бывает и больше того, друзья, когда у нас и скорби переживаются, и всевозможные поношения, и остаются верными супруги друг другу. А родственники неверующие говорят: да разойдись ты с нею, да выгонь ты его. Это их мудрость. От этой мудрости сколько сирот, сколько блуждающих, беспорядочных мужчин, которые, казалось бы, жили бы, радовались, но мудрые. Слава Господу, братья и сестры, что во второй главе, вот первого послания к Коринфянам, написано так: «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов?» С ума сошел! Да, с своего ума сошел, чтобы перейти на ум Христов. И слава Господу! Когда спрашивают: сколько ты классов окончил? Я говорю: 4 класса. Да оно не может быть. Не может быть. Братья и сестры, верующему человеку Бог дает больше, чем те, которые институты, университеты закончили. Больше. Нам и Вселенная больше понятна. Они знают только одно небо. Только одно. Вот это вот твердь. А мы знаем 3 неба. 3 неба знаем. 3 раза мы мудрее их. Это так я еще чуть-чуть сказал. А может быть, 100 раз. Я удивляюсь, я благодарю Господа. Как один атеист сказал: вы понимаете, вот эти баптисты, они безграмотные, они темные люди, но попробуй их переубеди. Я старушка бесил: вообще, ну как так? Она говорит: знаешь, сыночек, я не знаю. Я одно знаю, меня Христос спас. Я одно знаю, я имею жизнь вечную. Как хорошо, братья и сестры, и слава Богу. А что не знаю, значит, мне не надо знать. Значит, не надо. Сколько Господь дал, столько и нужно. Если надо, добавить. У Бога все есть, братья и сестры. Поблагодарим Господа за такое общение с Ним. Аминь.